Глава шестая. Липа. Дурдом какой-то. Никак не ожидала, что сегодня столкнусь с таким повсеместным кошмаром и беззаконием. Хуже бомжей, ей-богу. И почему я оказалась в этой ситуации? Еще и Муслимова на глаза попалась. Божилась, что это редкий заказ со старым проверенным постоянным клиентом, и новые она уже пару месяцев не берет. Фотки с последних праздников показала. Детских. Нет, вообще, кто я такая, чтобы судить, чем она тут занимается, но неожиданно такое раздражение взяло? Не так же открыто и у меня на глазах. Да, не повезло ей, но я что должна была поделать? А еще косилась на эффектную девушку и невольно сравнивала себя с ней. Вот тот момент, когда не знаешь, тебе комплимент сделали или унизили, когда перепутали. С одной стороны, мне начинало даже льстить, что такой мужчина ко мне целоваться полез. Весьма недурно, между прочим, я заценила, когда отошла от шока и спрятала своего электрического друга. Все же опасность мне тут не угрожала. А то, что за проститутку приняли, так это странно даже. Ну, какая из меня жрица любви? Вот Муслимова выглядела как суперзвезда. 18+, правда, но она быстро переобувалась и переоделась. Почти что профессиональное перевоплощение в нормальную девушку. Я даже краем глаза позавидовала. Все же на фоне нее я была какой-то тощей бледной молью. Стоп, а почему меня вообще должно это волновать? Этого мне еще не хватало. Отпустила девушку с последним китайским предупреждением, а сама насупилась на красавчика. Вот он во всем виноват. Я даже не сомневалась. Ну, какой нормальный человек станет набрасываться на первого встречного, пусть даже ждет стриптизершу? Ну, должно же хоть какое-то критическое мышление присутствовать. Со злости ляпнула про опорник. Нет, ну а вдруг он собрался меня и дальше соблазнять? В глубине души от такого предположения ехидно так посмеивался внутренний голосок. Мол, нафига я сдалась ему с соблазнением этим? Тоже мне местная ментовская секс-символ. Товарищ, как вас там, лейтенант? А почему вы решили, что мы с вами непременно должны куда-то идти? Давайте решим вопрос сейчас, на месте. Нет, ну точно туповатый. Политик, что ли, какой? Зло на него посмотрела. Неужели человека не учили элементарной логике? Не злить молодую женщину в форме? Мало ли, что эта самая женщина может с ним сделать. «Ваш паспорт», — вместо ответа процедила я. Надоело с ним церемониться. Из-за таких, как он, у моей почти что взявшейся за ум Муслимовой вон постоянные клиенты все никак не переведутся. Извращенец. «У меня есть идея получше», — сладким, почти что гипнотическим голосом пропел этот нахал. Потом исчез в квартире и вскоре вышел с улыбкой, конфетами, конвертом и каким-то удостоверением. Это было его роковой ошибкой. Каждый мой бомж, алкаш или криминальный элемент на районе знал, что у меня резко негативная реакция на подобное. Ненавидела взятки. Ненавидела всесильных, кто полагал, что может решить все хрустом бумажек. Терпеть не могла вот таких вот самонадеянных самцов, которые не воспринимали мои слова всерьез. Аж руки зачесались поставить его на место, но чтобы знать, с кем имею честь, взяла протянутую мне корочку. Наметанный взгляд тут же отмел все самые неблагоприятные варианты. Тут я спорить не могла, да и не хотелось особо только с ФСБшниками. Эти ребята хоть и обходили меня стороной из-за вредного характера, но точек воздействия было крайне мало, и находились они крайне глубоко. Чего козлина-то на меня въелся в свое время? Да просто не по зубам ему оказалась выпускница-малышка. Мало того, что на харассмент ответила так, что без яиц чуть не остался, так еще и управу нашла. Правда, с того времени у нас с ним негласный нейтралитет. Он донимает меня по мелочи, зная, что не пойду из-за этого жалиться. А я бешу его тем, что продолжаю выдавать стабильно хорошие показатели. И не косячу. Ну, почти. Взяв в руки документ, я уже чувствовала запах победы, потому что знакомые аббревиатуры нарисовались. Я даже едва не расплылась в улыбке, как открыла книжечку, и оттуда на меня смотрело серьезное и волевое лицо свеженького депутата самого мелкого ранга. Да ты ж мой хороший. Мстя, то есть справедливое отношение к человеку, который только что поставил одного из представителей власти в нехорошее положение, было спланировано. С такими же экспонатами работать – одно удовольствие. Не успел он пискнуть, как легким движением руки я закрыла удостоверение Алексея Александровича Пельца и сложила его к себе в карман. «Эй, вы куда? Отдайте!» — довольно грозно рыкнул он. «Я паспорт просила, а удостоверение мне пригодится для составления протокола об административном правонарушении с последующим направлением его по месту работы. Жду вас у себя через 15 минут. Адрес сейчас напишу».